Слова брата о том, что Кинди называла своего работодателя Лео, накрепко врезались Боуну в память. И ему стало не по себе. «Я служил в зеленых беретах», — любезно продолжал Таррин. «И тоже, представьте себе, был сержантом с узкой специализацией». Болон улыбнулся, нанося первый удар. «Я всегда считал, что самые важные специалисты зеленых беретов — поставщики девок». Замечание произвело ожидаемый эффект. Таррин обалдело уставился на почтенного Сеймура, а затем расхохотался. «О, ну что вы!» — весело воскликнул он, но тут же замолк под ледяным и презрительным взглядом Сеймура. Бывший вояка подмигнул Болону и уселся в свое кресло. В этот момент к ним подошла одна из скучающих наяд, предложив маку виски со льдом. Тот поблагодарил ее и, следуя приглашению Пласки, устроился в кресле напротив Сеймура. «Хороша красотка, тоном знатока», — заметил Болон. «Они все такие», — подтвердил Пласки со скукой в голосе. «Если она вам нравится, то она ваша. Можете пользоваться. После того, как мы утрясем наши дела». Он повернулся в сторону удалявшейся девицы и внимательно посмотрел на ее соблазнительно покачивающиеся бедра, словно забыл что-то очень важное. Болон заметил, что телохранители расположились боевым порядком, очевидно выполняя задачу по их прикрытию. «Ну что ж, давайте утрясем», — широко улыбаясь, покладисто ответил сержант. Пласки заговорил, разглядывая свой стакан. «Сеймур, Таррин и я были партнерами Джозефа Лауренти, одного из убитых, и, разумеется, мы хорошо знали друг друга. То есть, как бы вам сказать поточнее, между нами существовали почти родственные отношения. По этой причине мы хотели бы помочь полиции найти убийцу. Вы разговаривали с полицией, сержант?» Болон ожидал этого вопроса. Его вызывали в полицию рано утром, почти сразу же после посещения офиса Пласки, и он приготовил ответ заранее. «Да, они заезжали за мной, и я беседовал с ними сегодня утром», — сказал он. «Почти сразу же после того, как мы расстались. Вы добровольно пошли в полицию?» — тихим голосом спросил Сеймур. Болон улыбнулся. «Не совсем так. Почему? Как я уже объяснил мистеру Пласки, я не собираюсь впутываться в дело, которое поставит крест на последних днях моего отпуска». Тут Мак улыбнулся еще шире. «Но в конце концов все уладилось. Во Вьетнам я не вернусь. Мне удалось добиться перевода, так что на некоторое время я останусь в Питсфилде». «Почему?» — продолжал настаивать Сеймур. «Из-за братишки. Ему 14 лет, а я его единственный родственник». «Армейские власти поступили очень великодушно», — добавил Пласки. Сеймур, по всей видимости, плевать хотел на великодушие армейского начальства. Его беспокоило совсем другое. «Итак, вы решили сотрудничать с полицией?» — прокомментировал он услышанное. «Расставшись с мистером Пласки, вы узнали хорошую новость, а затем, когда порядочный гражданин, отправились в полицейское управление». Болон по-прежнему улыбался. «Вы, наверное, плохо слышите, а? Я вам сказал, что они заезжали за мной. Этим утром, когда я вышел из офиса мистера Пласки, за моей машиной уже стоял полицейский автомобиль. Они сказали, что меня хочет видеть какой-то детектив из уголовной полиции». «Зачем?» «Любопытное совпадение», — мрачно заявил Болон. «Полицейский, который занимается делом «Триангл», ведет к тому же еще и следствие по делу смерти моих родителей. Он... Вашего отца тоже убили?» Тут же задал вопрос Сеймур. «Нет. Речь идет о самоубийстве. Нервный срыв или нечто в этом роде», — ответил Болон. «Не знаю точно. В последнее время отец был подавлен, болел и имел долги. Полицейский вспомнил, что он задолжал также фирме «Триангл». «Естественно. У него возник вопрос. Нет ли здесь какой-нибудь связи? И не я ли ухлопал тех пятерых парней из «Триангл»? Он хотел поговорить со мной на эту тему». Болон знал, что сильно рискует. Он снова улыбнулся. «Но я не расплачиваюсь долгами с помощью оружия. И вы это прекрасно знаете». Мак повернулся к Пласке. «Как бы то ни было, я удовлетворил любопытство полицейского. Он поблагодарил меня за то, что я пришел, и мы расстались. Вот и все». «Вы забыли еще кое о чем», — лениво заметил Сеймур. «Да? Да. Сэм Болон застрелил также жену и дочь». «Эй, Уолт, поосторожнее», — вмешался Таррин. «Ничего», — сухо ответил Болон, впившись взглядом в лицо Сеймура. «Я не сержусь на моего старика за то, что он сделал. Послушайте-ка, я ушел из дома, как только решил, что стал достаточно взрослым для этого. Чем меньше мы будем говорить о женщинах из моей семьи, тем лучше я буду себя чувствовать. Договорились?» Сеймур и Таррин переглянулись. «Они в курсе», — подумал Болон. «Конечно, я понимаю, сержант», — быстро сказал Сеймур. «Не обращайте внимания. Просто я пытаюсь составить себе представление о вас. Ну и как, составили? Думаю, что да. А почему вы не рассказываете нам о том, что видели прошлым вечером? Я говорю об убийстве, уточнил Сеймур. Болан холодно посмотрел на него. А с чего это должен оказывать вам такую услугу? Ну, в конце концов... Сеймур озадаченно потер нос, затем тихонько рассмеялся. «В конце концов, вы тем не менее пришли ко мне, чтобы рассказать об этом, не так ли?» «Нет». «Нет?» — переспросил Сеймур, искоса поглядывая на Пласки. Болан медленно прикурил сигарету, выпустил дым вверх и заявил. «Мой визит в полицию все изменил». «Понимаю», — сказал Сеймур, хотя и не понимал ничего. «Я действительно кое-что видел. Я находился рядом, когда все началось, и заметил типа, бегом выскочившего из здания Делси. Он чуть не сбил меня с ног». «Ну и?» — мрачно спросил Пласки. — «Ну и, само собой, разумеется, я не могу сделать такое заявление. Это равносильно признанию, что я находился на месте преступления. А учитывая, что Отерби меня уже и так подозревает, я окажусь в дурацком положении». «Кто такой Отерби?» — спросил Сеймур. — «Детектив из уголовной полиции, из отдела по борьбе с особо опасными преступниками. Убийства и прочее». Сеймур вздохнул и снова повернулся к Пласки. Легкая улыбка тронула его губы. «Мы не хотим, чтобы вы оказались впутаны в эту историю, сержант», — сказал он. «Мы не сообщим о вашей информации в полицию». «Об этом нетрудно догадаться». «Вот как?» — Болан кивнул головой. «Но это ничего не меняет. Послушайте, сначала я хотел продать нужную вам информацию, но изменился именно этот аспект проблемы. Видите ли, в полиции мне сказали, кто вы». «Ну и кто мы, по-вашему?» «Мафия». Улыбка исчезла с лица Сеймура. На Пласке напал приступ кашля, а Таррин нервно забарабанил пальцами по столу. «Так кто мы, вы говорите?» — процедил сквозь зубы Сеймур. «Бог ты мой, да все это знают», — ответил Болан. «Во всяком случае, в полиции. Они сказали мне, что Триангл принадлежит мафии». «Что за штучки, солдатик?» — прошипел Пласки. «Спокойно, Над, спокойно», — быстро вмешался Сеймур. Он внимательно изучал Болана. «Допустим. Полиция в этом отношении совершенно права. Что это меняет?» «Мою цену», — невозмутимо ответил Болан, выдерживая его испытывающий взгляд. Таррин рассмеялся с облегчением, откинувшись на спинку кресла. Пласки фыркнул и пробурчал что-то невразумительное. Сеймур сохранял полное спокойствие. Наконец он вздохнул и произнес. «Либо вы большой хитрец, Болан, либо неисправимый идиот. Скажите нам, чего вы хотите?» «Я пытаюсь дать вам понять, что могу опознать убийцу. И тут вдруг понимаю, что вам это совсем не нужно. Вам абсолютно не хочется, чтобы личность убийцы установили. Послушайте меня. У нас с вами нет никаких проблем. Я знаю, как происходят такие дела. Мне не интересно, что там у вас произошло с Лауренти. Зато я понимаю, что такое дисциплина. Если Лауренти пытался вести с вами двойную игру, то вы поступили совершенно справедливо. Я хочу просто-напросто, чтобы вы поняли, я не из болтливых. Особенно при общении с полицией. Короче, цена изменилась. Цены больше нет. Как нет и свидетельства. Я ничего не видел и ничего не скажу». От неожиданности у Пласки отвисла челюсть. В изумлении он посмотрел на Сеймура и пробурчал. «Он думает, что...» «Я знаю, что он думает», — перебил у Сеймура. «Это было ясно с самого начала. Он не спускал своих глаз буравчиков с лица сержанта, явно наслаждавшегося возникшей ситуацией. «Никаких проблем не возникало», — сказал он Болану. «То, что написали в газетах, не соответствует истине. Лауренти и его людей вовсе не ликвидировала какая-то преступная организация. Вы теряете свое время и отнимаете наше, если вам будет угодно. А не положить ли нам карты на стол?» «Ну и каковы же ваши карты, сержант?» — насмешливо спросил Сеймур. «Я ищу работу». «Пятеро ваших людей позавчера погибли. Значит, появились вакансии». Таррин обеспокоенно зашевелился в своем кресле. «С чего бы это военному искать работу?» — негромко спросил Пласки. «На мне эта форма уже 12 лет», — ответил Болан. «Я владел ремеслом, но не заработал денег. У меня нет ни цента и не будет, пока я остаюсь в армии». Сеймур начал отходить, его взгляд смягчился. «О каком ремесле вы говорите?» «Оружейника». «Оружейника?» — рассмеялся Сеймур. «Так вы всерьез думаете, что мы пользуемся оружием?» Болан проигнорировал этот выпад. «Я умею его изготавливать, улучшать, ремонтировать, делать к нему боеприпасы. И, конечно, пользоваться им». Сеймур веселился вовсю. «Даже если предположить, что мы являемся теми, за кого вы нас принимаете, то вы явно перепутали эпохи. Мы ведь не в Чикаго 30-х годов. Мы в Питтсфилде. Начало.